Глава 11. Здоровяк отпускает девчонку и разворачивается. Маленькие злые глазки на широком мясистом лице, покрытым густой черной щетиной, секунду изучают меня. «Что ты сказал, урод?» — наконец шипит он. «Я тебя сейчас порву!» «Смотри, сам не порвись в процессе!» — лениво предупреждаю я. Он бросается на меня, набирая скорость и отводя руку для удара. Но под ноги ему уже летит запущенный навстречу стул. Мордоворот спотыкается и с грохотом падает, хватаясь за скатерть соседнего столика и опрокидывая на себя салаты, напитки и приборы. Испуганно верещит нарядно одетая женщина. Что-то возмущенно вопит мужчина, оставшийся без заказанных блюд, но их никто не слушает. Смех за столом замолкает. Компания южных гостей вскакивает, шумом отодвигая стулья. Я хладнокровно пробиваю носком прямо в подбородок пытающемуся стать Верзиле. Он подлетает в воздух и опрокидывается на спину. На меня несутся, как торпеды, сразу два крепких мужика в расстегнутых белых рубахах. Один из них ловит лицом бутылку, силой запущенную Ашотом, и опрокидывается на спину. Другой сносит меня ударом могучих плеч в грудную клетку, сшибая на Евин стол. Толстые пальцы хватают за шею, перекрывая воздух. Краем глаза вижу чудом устоявший графин рядом, хватаю его и с размаху разбиваю о макушку противника. Мужчина заваливается на меня. Резко отбрасываю его в сторону и пропускаю удар ногой по бедру, сшибающий на пол. Поджимаю подбородок к груди, скручиваю плечи, максимально смягчая соприкосновение с твердой поверхностью, как учили в юности на дзюдо. Кидаю в противника горлышком графина. Мужик отмахивается, орет и зажимает порез другой рукой. Из-под трясущихся ладоней веером летят алые капли, рисуя на полу причудливый узор. Резким перекатом ухожу под стол, выныривая с другой стороны, оттолкнувшись от пола руками, быстро встаю, подхватываю столешницу и швыряю мебель в подлетающих врагов. Одновременно сбоку в них летит стул от умного Ашота, благоразумно не вступающего в рукопашную и забрасывающего врагов всем, что только под руку попадется. Еще один здоровяк заключает меня в медвежье объятия, напрягая корпус, пружинит ноги и подседает, готовясь бросить прогибом. Вставляю в глаза противника большие пальцы и силой надавливаю, отрывая голову борца от себя, а потом резко пробиваю лбом в переносицу. Хруст кости звучит для меня сладкой музыкой. Мужик, заревев раненым медведем, отшатывается, держась за лицо. Добавляю носком в то место, где ноги соединила природа, а потом стопой опрокидываю скрутившегося оппонента в объятия подбегающего бойца. Джигиты валятся, как кегли. «Елизар, сюда!» — кричит Ашот. Он стоит у входа на кухню и машет рукой. Хватаю его за руку, а серого костюма за шиворот. «Бежим!» Наши противники, хорошо принявшие на грудь перед схваткой и получившие порцию живительных люлей, немного заторможены, и мы беспрепятственно совершаем рывок к заветной двери, пока они приходят в себя. Ожидающий нас Ашот ловко захлопнул дверь и закрыл засов, перекрывая дорогу преследователям. «За мной!» — скомандовал парень, и мы несемся сквозь подсобные помещения, кухню, наполненную поварами в белых колпаках и халатах, с удивлением разглядывающими нас. Мне приходится поддерживать Еву за руку, девчонка на высоких каблуках и периодически спотыкается от бега. В спину недовольно сопит серый костюм, но мне плевать на его эмоции. Через минуту мы оказываемся у черного входа. «Стойте здесь, я сейчас машину подгоню», — говорит Ашот. Хватаю за рукав рванувшего вперед парня. «Нет, бежим туда», — показываю на ближайший дом. «Сначала уйдем отсюда дворами». Ашот открыл рот, собираясь возразить. Посмотрел на меня и закрыл. Мы побежали. Запыхавшийся спутник Евы дышал хрипло, с присвистом, но не отставал. Когда мы достаточно удалились от ресторана и подбежали к уютному дворику между двух сталинок, парень повернулся ко мне с недовольным выражением лица. «Там нас могли ждать, и машину бы твою побили, и нас», — сразу ответил я, предвосхищая вопрос товарища. «Сейчас нам просто повезло. Второй раз могли не отбиться. Ты видел, какие там бугаи здоровые? Затоптали бы нас за минуту. Теперь план такой. Бежим дальше, садимся в такси, останавливаемся метрах в 200 от Арагви, так, чтобы нас не было видно. За квартал или пару домов до ресторана. Даем водителю денег, ключ от шестерки и просим, чтобы сел в твою машину и подогнал ее к нам. Вот и все. А нам своими фейсами светить на стоянке не надо». «Чем светить?» — недоуменно переспросил Ашот. «Лицами. Но это не важно. Согласен?» «Согласен». После недолгого раздумья кивнул друг. «Тут недалеко есть улица, где всегда 2-3 такси стоят». Вмешался в разговор тяжело дышащий спутник девушки. «Отлично», — чуть улыбнулся я. «Веди нас, Сусанин». Дальше все прошло идеально. На улице действительно стояла желтая «Волга-такси». Хмурый усатый водитель оживился, получив за труды десятку и выслушав нашу просьбу. Остановился за квартал от Арагви, взял у Ашота ключ, выслушал описание машины и перегнал ее к нам. Мы попрощались с довольным таксистом и переместились в шестерку товарища. «Ну что, куда вас везти?» — развернулся Ашот к Еве и ее ухажеру. «Мы, наверное, сами дойдем». Неуверенно бормочет серый костюм. «Прогуляемся немного, да, Ева?» «Извини, Вов, но я домой», — категорично отвечает Ева. «Хватит, нагулялась уже. Впечатления незабываемые». Парень опускает голову, тяжело вздыхает и, не попрощавшись с нами, открывает дверцу и с похоронным видом выползает из машины. «Как вообще Ева пошла в ресторан с вот этим?» С интересом наблюдаю за его вялыми движениями. «Ни нам спасибо за помощь, ни девушке до свидания. Амеба какая-то». «Ребята, подвезете меня домой?» — спрашивает девушка. «Обязательно». Лицо Ашота расплывается в широкой улыбке. «Как такую красавицу не подвезти? Говори, куда». Ева диктует адрес. Как я и предполагал, жила она рядом со мною в соседнем доме. Через полчаса мы уже были на месте. По просьбе девушки шестерка затормозила возле моего двора. «Спасибо». Ева поворачивается к товарищу, улыбается уголками губ. На щеках появляются хорошенькие ямочки. «Ты настоящий мужчина. Не оставил друга и нас в трудной ситуации. Всего доброго». «Не за что, красавица». А лицо польщенного Ашота расплывается в широкой улыбке. «Так поступил бы каждый, да?» «Миша, проводишь меня?» — тихо спросила блондинка. «Конечно», — кивнул я. «А что, давай уже на сегодня закончим. Жаль, что посидеть как следует в Арагве не удалось, но я после работы уже никакой». «Да не проблема», — отмахнулся приятель. «Какие наши годы? Не последний день живем. Еще заедем туда и не раз. Завтра еще успеем наговориться, да? Я в 10 утра сюда подъеду и буду тебя ждать». «Зачем?» — удивился я. «Я же говорил, завтра у Карине свадьба, и ты приглашен, как мой друг, и дедушка Ливон хочет тебя увидеть». В голосе товарища слышны обиженные нотки. «А, да». Хлопаю себя по лбу. «Точно, извини, Ашот. С этой дракой наш разговор из головы вылетел. Буду обязательно. Ровно в 10 во двор выйду». «Мы идем уже?» — нетерпеливо спрашивает Ева. «Секунду». Протягиваю руку Ашоту. «Спасибо, что вписался за меня». «До встречи». «А как иначе?» — улыбается парень. «Ты за меня, я за тебя. Мы друзья и мужчины. По-другому никак. До встречи, брат». Ашот быстро обнимает меня и отстраняется. Мы выходим из шестерки, а машина, взревев мотором и выстрелив хлопьями дыма, скрывается за поворотом. Девушка поворачивается ко мне. «Миш, я даже не знаю, что сказать. Думала, что ты уже пропащий человек и всегда обходила тебя стороной. Пьянки, драки, отсидки. Не мой типаж, в общем, но ты...» Ева замолкает, ее глаза загадочно блестят в вечернем полумраке. «Когда этот козел ко мне пристал, я думала, все, пропало». После небольшой паузы продолжает она. «Вовка, он далек от всего этого. Безобидно, его самого от всех защищать надо. Наукой занимается, работает в своем НИИ, настоящий ученый. Родители у него солидные, и наши семьи давно дружат. Я с ним с детства общаюсь. И когда Вова пригласил в Арагви, решил развеяться, почему бы и нет. Просто не представляла, что там такие уроды могут встретиться. Если бы не ты, даже не представляю, что бы там было». «А что может быть? Пожимаю плечами». «Метр или официанты сразу бы вызвали ментов. Или постарались погасить конфликт своими силами, если эти мужики постоянно и завсегдатаи, либо блатные клиенты. Конечно, скотина, которая хватала тебя за руку, могла бы и ударить, и покалечить в ярости. Этот бык с друзьями уже были пьяными, а учитывая буйный кавказский темперамент у таких ребят, они могли и бы натворить дел». «Спасибо тебе, Миш, выручил». Выдыхает Ева и чуть привстает на цыпочки. Нежное прикосновение пухлых девичьих губ обжигает кожу. Блондинка отстраняется. Благодарность, светящаяся в огромных голубых глазах, заставляет меня смущенно отвести взгляд. Чувствую, как запылали уши. Совсем как подросток реагирую. Странно. Отмечаю мысленно, а вслух шутливо заявляю. «Леди, ради вас я всегда готов обнажить свой меч и не только». Лицо девчонки мгновенно меняется. «Пошляк!» — гневно бросает она. «А мне показалось, что ты изменился. Да я ничего плохого не имел в виду», — пытаюсь оправдаться я. Но в ответ лишь громко хлопает дверь подъезда, поднимая клубы серой мутной пыли. «Ладно, чем красивее женщина, тем больше тараканов в ее голове. Обиделась, и черт с ней. Решаю я». По поселку разливается мелодичная армянская музыка. Чернобровая невеста в национальном костюме плывет по земле белой лебедью, медленно поднимая руки и изгибая запястья. Осиная талия, объемная грудь, горделиво расправленные плечи, смуглое личико, пухлые алые губки, раздвинутые в чуть заметной, довольной улыбке, я откровенно любуюсь красавицей. Каждое движение девушки наполнено неповторимой грацией и осознанием собственной привлекательности. Корене периодически обступают пританцовывающие молодые парни, но она величественно уходит от них, продолжая двигаться под музыку. «Это наш танец невесты Узундара», — шепчет мне сидящий рядом Ашот. «Она прощается со своей девичьей жизнью и готовится стать замужней женщиной. Парни делают вид, что хотят отобрать новобрачную мужа, соблазняют ее. Но Корене не поддается, показывая свою верность». «Здорово», — искренне говорю я. «Очень красиво танцует, и девушка хороша». «А то», — подмигивает Ашот, — «у нас все такие. Хочешь, и тебе невесту найдем?» От такого предложения я чуть не поперхнулся вином. «Спасибо, конечно, но пока не надо. Я еще молодой, погулять хочу». «Как знаешь, брат», — улыбнулся парень. «Но учти, придет время жениться. Лучше наших девушек никого нет». «Учту», — усмехнулся я. «Как только, так сразу». Свадьба удалась. При СССР на семейных торжествах такого размаха я никогда не бывал. Разумеется, в лихих 90-х и сытых 2000-х в среде крупных бизнесменов были свадьбы и масштабнее, и богаче, но подобные атмосферы, всеобщей радости и торжества вкупе с настоящим дореволюционным купеческим размахом ни разу не встречал. Утром за мной заехал Ашот и повез меня в загородный дом к родне, где и проходила свадьба. Меня встречали как короля. Жали руку, обнимали, хлопали по плечу, выражали восторг от знакомства. При этом я чувствовал, все делали искренне, без притворства и лицемерия. Каждый из большой семьи парня, от 15-летнего подростка до седого аксакала Ливона, считал своим долгом подойти, поблагодарить за поддержку парня в тюрьме и порадоваться, что я, наконец, посетил их дом. А мать Ашота, 50-летняя женщина, с уже пробивающейся сединой, порывисто обняла и расцеловала меня как родного. Дедушка Ливон проявил свои эмоции скупее. Он ободряюще похлопал меня по плечу, выразил радость от знакомства, а рукопожатие громадной мозолистой руки, похожей на лопату средних размеров, неожиданно оказалось непостарчески сильным. Дед заметил мое удивление, и в его глазах на мгновение мелькнули и пропали веселые искорки. А на лицо вернулась дежурная маска доброжелательности. После знакомства с родными Ашота мы встречали родственников жениха. Два крепких парня, как потом мне сказал товарищ, братья жениха, торжественно вручили улыбающейся дородной женщине, матери невесты, огромную плетеную корзину с фруктами, вином и сладостями. Вместе с мужем, под крики гостей, она подняла корзину, показывая ее всем присутствующим. Потом была веселая поездка в ЗАГС под крики родни и выстрелы пробок открывающегося шампанского. По приезде обратно полный армянский батюшка прямо на свежем воздухе в большой беседке с расставленными иконами начал процесс венчания. Откуда-то в толпе гостей появился изогнутый меч, украшенный лентами, конфетами и деньгами. Крепкий паренек держал его над головами жениха и невесты, пока священник проводил обряд. «Это Забаши, друг жениха», — сообщил Ашот. «Он охраняет семью, а с другой стороны видишь девушку. Это подруга невесты, Арснакур, тоже моя сестра, двоюродная, только младшая». В конце ритуала руки жениха и невесты связали красно-зеленым шнуром, который батюшка запечатал воском горящей свечи. Шнур называется народ. Он символизирует единение молодых. Снять его может только священник. В прежние времена молодые носили этот шнур несколько дней. Просветил товарищ. «Интересно. Мои губы помимо воли разъехались в широкой улыбке. А как они в туалет ходили? Связаны?» Жених отворачивал голову, пока супруга делала свои дела, и наоборот. «Зачем опошлять такой красивый обычай?» Немного обиделся друг. «Не знаю я, как тогда было. Может, сразу снимали, а так рассказывали, чтобы солидность придать. Или несколько дней вместе сидели с ночным горшком в спальне. У них же медовый месяц был, да?» «Хороший медовый месяц с ночным горшком, на который нужно садиться поочередно. Развеселился я. После этого любовь заблагоухает новыми ароматами. И это точно будет не запах роз». «Перестань!» — толкнул меня в бок Ашот. «Не отбивай аппетит!» «А Корене со своим новым мужем сколько будут эту веревку на руках носить?» — полюбопытствовал я. «Да через часок и снимут». Недовольно буркнул друг. «Мы же в 20 веке живем, да?» После венчания все расселись за широкие столы, расставленные на огороженном забором большом придомовом участке. Чего тут только не было. Столы ломились от разнообразных закусок, колбас, сыров и салатов. Над столами плыл аромат свиных и говяжьих шашлыков, прожаренных до коричневой золотистой корочки, хашламы, приготовленного в казане мяса с кусочками овощей, разрезанные розочками пузатые алые помидоры, ломтики огурцов с красиво выложенными кольцами лука вызывали обильное слюноотделение. Это великолепие было дополнено разнообразной зеленью со сверкающими жемчужинками прозрачной влаги на сочных зеленых листьях. Присутствовали разнообразные салаты. На огромных тарелках лежала долма, завернутые в темно-зеленые виноградные листья, овощи, рис и отварное фаршированное мясо. Вино и шампанское лилось рекой. Тамада, невысокий, полный усатый дядька в костюме с бабочкой, веселил гостей анекдотами и произносил многословные пафосные тосты. А я просто наслаждался вкусной едой, дружелюбной обстановкой кавказского застолья в окружении друга и его родственников, ощущая себя в раю. Шашлыки таяли во рту, истекая мясным соком. Вино радовало потрясающим букетом из винограда, напитанного жарким южным солнцем, еле уловимой кислинкой и нотками красных ягод. А потом пошла танцевать невеста, привлекая мое внимание плавностью, красивым изяществом движений и великолепной фигурой. От шнура молодые, похоже, без лишнего шума избавились, чтобы не ощущать дискомфорта. А может, и батюшка его тихонько снял. Провожаю взглядом возвращающуюся к мужу невесту. К Ашоту подбегает пацаненок и что-то шепчет на ухо. Парень легонько толкает меня локтем. «Миш, с тобой хочет дедушка Левон поговорить. Он в доме ждет. Пошли, я проведу».